сбил с ног одного парня, который, уверен на 100%, был шпиком, потому что остальные, профессионально солидарные с ним, надавали мне тумаков. Однако исполнить им работу с блеском не удалось. Мы уже были в здании суда. К тому же я подставил им для удара то, что Годо подставил Джо Луису, выгнутую черепашьим панцирем, спину. Вскоре передо мной возник расплывчатый облик судьи. Я мягко опустил коричневый бумажный пакет на стол стенографистки и посвятил судью в свои раздумья. Мне казалось, что в городе шныряет слишком много шпиков. Речь была долгой, ее пиком была фраза: «А знает ли ваша честь, где турист-француз, незнакомый ни с нашими обычаями, ни с нашим городом, в 12 часов ночи может облегчить себя?» Вопрос поставил судью в тупик. Он повернулся к шпику и шепнул ему что-то. «Он не знает, ваша честь», — подсказал я. «Я его спрашивал». Судья ткнул в меня пальцем и приказал увести пьяного в его кабинет. Я возразил. Я не собирался идти в кабинет, пока не отпустят безвинного француза. Шпик заломил мне руку. «А!» — заорал я. «А есть у этого человека право выкручивать мне руки?» Судья увернулся от ответа наилучшим образом. Он обернулся к французу и сказал: «Вы свободны!» «Вы должны извиниться перед ним», — сказал я. «Не дергай тигра за хвост», — посоветовал шпик. «По-моему, вы должны извиниться», — настаивал я. «Представьте, что такая ситуация приключилась с нами в Париже. Вы все визжали бы и требовали прислать десантную дивизию». Судья стукнул молоточком. Копы увели француза. Я его больше не встречал. Сцена следующая. Тускло освещенная маленькая комната где-то внутри здания и судья, снимающий судейскую мантию. Он прикурил, обернулся и уставился на меня. «Неужели не помнишь?» Я вгляделся в покровы власти, маска слетела, и я узнал Жука Уайнштейна, или, как его официально называли, Бена Уинстона. «Жук!» — воскликнул я. «Черт побери, да это же Жук!» «Ого!» — буркнул он самый. «Сменил зубы?» — спросил я. Кличка «Жук» пристала к нему в связи с выдающимися вперед мощными боковыми клыками. «Да», — ответил он, — «по сравнению с тем, как я вообще изменился, зубы — ерунда». «Какого черта ты ошиваешься здесь?» «Какого черта ты ошиваешься здесь?» — переспросил он. «Давай лучше выпьем». Он сунул руку за книги по юриспруденции, стоящие на полке, и вытащил оттуда кварту виски. Глоток напитка разогнал остатки тумана в моей голове. «Как же долго я этого хотел!» — сказал я. «Чего?» — спросил он, поднимая бокал. «За встречу!» «Обгадить твои рекламы?» — повысил я голос. «Скажи мне, Жук, как тебе тут?» «Как тебе тут?» «Прекрати отвечать вопросом на вопрос. Как тебе тут сидится? Как работается?» «Представитель!» «Что?» — не понял он. «Ты прекрасно знаешь, что. Представляешь власть ублюдков и сукиных детей». «Терпенье, мой друг, мы ждем». «Все это дерьмо, судья! Почему все должно идти именно так, а не иначе?» «Что все?» «Все, все, все!» «С тобой все в порядке?» «Да, кризис близок. Я не просто пьян, знаешь ли. Все гораздо сложнее. Не надо валить все на алкоголь». «Вижу», — сказал он. «Гораздо сложнее». «И конца края такой жизни не видно, Жук». «Что с тобой случилось?» «Когда?» «С последней встречи». «Со мной случилось оно». «Что?» Что такое оно? Ты был на войне? Я записался добровольцем на следующий день, как Гитлер послал Рундштейна через польскую границу. А ты? Понял. Ты помнишь, когда вернулся? То все, казалось, выглядит вселенским сумасшествием. Помнишь, судья? Да, помню. Так происходит, когда ты зришь в корень. Затем тебя опутывают продвижениями по службе, деньгами и вот этой мантией, что висит в шкафу. Но тогда, в 45-м, недели две или три, у тебя было просветление. Ты помнишь? Плесни еще. Наливай сам. Я плеснул. Мы посидели молча. Мое дыхание сбилось. Ты уверен, что ты в порядке? Спросил он. Никогда не ощущал себя самим собой до этого дня. Хочу отправить две телеграммы. Ты должен помочь. Помогу. А кому они? У меня две работы. Собираюсь совершенно официально уволиться с обеих раз и навсегда. А почему не утром? Утром голова не будет такой чистой. Раздался стук в дверь. Он пробурчал что-то, разрешающее одному из шпиков войти. Шпик выглядел теперь немного по-иному. Обыкновенный здоровяк-ирландец. В руке у него был мой злосчастный коричневый пакет. «Может, вы хотите взглянуть, судья Уинстон?» — произнес он. «Что это?» — спросил жук. «Загляните внутрь, сэр». Я промолчал. Жук взглянул внутрь пакета. «До меня что-то не доходит?» — сказал жук. «Что это, сержант?» «Мусор», — ответил шпик. «Обыкновенный мусор». Но когда детектив Шерли попробовал забрать у задержанного пакет, тот сшиб с ног детектива. «Он сшиб полицейского с ног?» — спросил судья. «Да, сэр». «Тсс!» — зашипел я. Ирландец покосился на меня и продолжил. «Я подумал, что вам не помешает взглянуть. Задержанный придавал значение содержимому пакета. Вы понимаете, судья, по-моему, это важная улика». «Спасибо, сержант. Вы правы, это важная улика». Шпик кивнул и вышел. Судья посмотрел на меня. В его облике снова появилось что-то судейское. «Эдди», — сказал он, — «зачем ты таскаешь с собой дерьмо?» «Это противозаконно?» «Прекрати огрызаться. Я просто спросил, зачем тебе мусор?» Я долго думал.